Глава 14. Я стою молча под впечатлением от услышанного. В голове вспыхивает один вопрос за другим, но задавать их будет неприлично. Может показаться, что я сую свой нос в чужую жизнь. Тогда я буду благодарна, если сообщите мне, во сколько сможете прийти. Мне удается удержать улыбку. Мне нужно будет минут 40, чтобы довести все до готовности. Хорошо, Катя кивает. Не забудь дверь закрыть на замок. Напоминаю на всякий случай, прежде чем уйти к себе. Захожу в квартиру. Слышу, как буквально разрывается мой телефон. Родители. Бегу снимать трубку. Привет. Машу в камеру. Привет, привет. Мама сразу замечает фартук. Кого в гости ждешь? Почему сразу в гости? Я пытаюсь увильнуть от ответа. Ой, Яна, я тебя всю жизнь знаю. Маму так легко с курса не сбить. Ты что-то кулинаришь, а так тебя подрывает, если кого-то ждешь. С мужчиной познакомилась. Ну и правильно, нечего страдать. Только не рано ли его к себе приглашать? Одна, в чужом городе. Мам, смеюсь я, не выдумывай. Просто настроение появилось. Вот и готовлю. Ну-ну, скептично тянет мама. А то я не знаю, какое выражение лица у женщины, когда предстоит свидание. Мать, отстань от ребенка, влезает в разговор папа. Говорит же, что настроение хорошее. Но по взгляду мамы понятно, не верит. А ведь я и не вру почти. Не свидание, точно. И мужчина будет не один, а с дочерью. В общем, ничего я не вру, просто опускаю детали. А как у вас дела? Перевожу стрелки с себя. Я вот вчера стеллаж собрала, даже прикупила набор инструментов и шуруповерт. А еще написала продавцу претензию, потому что дырки они насверлили, не по поддающейся логике схеме. «Видала, мать!» — хохочет папа. «Стеллажи она собирает. А ты тут придумала уже свидание. Может, и работу уже нашла?» «Даже еще не пыталась искать», — отвечаю честно. «Решила после праздников. Пока туда-сюда, и уже каникулы. А я планирую приехать отмечать к вам». «Очень на это надеюсь», — фыркает мама. «Вот даже не знаю, сватов бывших поздравлять ли с праздником». «Мам?» Тяну вопросительно. Вот неугомонная женщина. Что-то задумала опять. Ну, не совсем же чужие люди. Увиливает она от ответа. Ой, ну раз у тебя все хорошо, мы тогда ужинать пойдем. А ты готовь иди. А то болтаешь тут с нами. Пока-пока. Папа едва успевает вставить свое «пока», как мама шустро отключает звонок. Не удивлюсь, если мамуля на самом деле позвонит родителям Кирилла. Любопытство — страшная вещь. А я вот понимаю, что мне все равно. Вот вообще. И даже перспектива разорения фирмы не пугает. Каждый сам себе дурак. «Не свидание у меня», — ворчу я, возвращаясь к готовке. Мясо немного промариновалось, овощи на гарнир тоже. Эта кухня в 3 раза меньше, чем была у меня. А технику-то я почти всю забрала, и теперь приходится играть в тетрис, чтобы освободить место то под одно, то под другое. В дверь настойчиво стучат. Иду открывать в обнимку с чашкой с овощами. «Папа звонит». Катя протягивает мне свой телефон. «Попросил передать телефон вам». Проходит. «Проходи». Открываю дверь шире. «Нет». Катя отказывается. «Дверь не заперла». Беру у нее телефон. Представляю, какой цирк могут наблюдать соседи. Ходит туда-сюда. «Добрый вечер, Андрей». Я стараюсь, чтобы мой голос звучал не слишком радостно. «Яна, добрый вечер», — здоровается он. «Ух, да чего же интонации у него мурашечные». «Катя сказала, что ты ждешь нас на ужин». «Все правильно», — подтверждаю я. «Я буду где-то через час», — продолжает Андрей. «Что купить?» «Ничего», — твердо отказываюсь. «У меня есть все, особенно сладкое. Просто приходите с Катей». «Хорошо», — тихо смеется. «Дай трубку, пожалуйста, дочке». «До встречи! Снова тебя!» Я протягиваю телефон девочке. Она его берет и уходит. Жду, пока не зайдет в квартиру. Да, тут два шага, но все же. И только потом закрываю свою дверь. Пора ставить все готовиться. Как раз за час все будет с пылу и с жару. Включив колонку, кручусь себе на кухню, тихонько подпевая. Мясо жарится на гриль-сковороде, картошечка в духовке. Остальные овощи ждут своего часа, чтобы украситься полосочками. Надеюсь, Андрей не будет протестовать против свеклы и грейпфрута в одном салате. Но не очень я уважаю салаты с майонезом. Папуля все это зовет силосом, но сильно не ворчит. А всякое вредное мама готовит ему по праздникам, чтобы прочувствовал, так сказать. Запахи уже стоят такие, что у меня слюнки текут. Ну и вытяжка здесь чисто формальная. Ой, опять я загоняюсь. Звонят в дверь, и я бегу открывать. О-о-о, несколько неожиданно видеть Андрея со стулом в руках. Как пахнет! Он ведет носом и смотрит на меня голодными глазами. В прямом смысле голодными. Мужчина с работы и хочет есть. «Пап!» — пихает его локтем Катя. «Веди себя прилично!» — шепотом ворчит она. «А, ну да!» Андрей словно очнулся. «Я вспомнил, что у тебя только два стула!» «А я не вспомнила!» Смеюсь, отходя от двери. Мужчина со своим стулом ко мне еще никогда не приходил. «Это вам!» — Катя протягивает мне небольшой букетик цветов. «Спасибо!» — моя улыбка становится от уха до уха. «Очень милые!» «Ой, вы проходите, а мне на кухню надо!» «Говорю же, вытяжка не очень, поэтому запах начинающих пригорать овощей я чую. Давай, Яна, еще ужин спали, и вообще будешь красотка!» «Где мыть руки, вы уже знаете!» Кричу из кухни. Положив букет на стол, я хватаю лопатку, чтобы перевернуть овощи. «Ура! Не спалила! Идеальная золотистая корочка!» «Ну, почти». Выключив плиту и выложив мясо и овощи на красивое блюдо, ставлю его на стол, а со стола забираю букет. Ваза у меня тоже есть. Хрусталь. Минималистичный дизайн. Превосходная чистота линий. «Ну что, неужели мне надо было перебить мои шикарные сервизы? А если бы я новых подходящего дизайна не нашла? Жаль, на этот обеденный стол сейчас вазу не поставить. Очень бы красиво получилось». «Какой милый фартук!» Войдя на кухню, смеется Андрей. «Зато он в единственном экземпляре. Задираю я нос. Да, мой фартук – настоящее произведение искусства». Он спереди напоминает платье 50-х, весь такой в сборочку, широкий пояс, приятный зеленый цвет, но принт. Принт заказной. По зеленой ткани разбросаны зубастые цветочки с ложками, вилками и ножами, и в руках веточках. Кирилл всегда недовольно кривился, когда видел этот фартук. А мне нравится. Настолько по-дурацки и нелепо, что это даже шикарно. «В гости со своим стулом я еще не ходил». Андрей ставит третий стул возле стола. «Катя, садись вот сюда. Я показываю девочке на стул возле стены. Там ей не придется подскакивать, если мне нужно будет выйти из-за стола. Тебе что положить?» Катя, скромно сев на стул, пожимает плечами. Я накладываю ей всего понемногу. Потом беру тарелку Андрея. Взглянув на него, накладываю побольше. «Катя, если что-то не нравится, не кушай», — улыбаюсь ей. «Может, ей не понравится, как я готовлю. Не запихивать же в нее силой». «Выглядит очень аппетитно». Андрей взгляда не отрывает от тарелки. «Тетя Яна, а свеклу с апельсином точно можно?» Катя удивленно разглядывает салат. «А почему нет? Я смело кладу себе щедрую порцию этого салата. Тут еще и грейпфрут есть. Моцарелла, разная зелень, помидоры, черри. Такой салат подают в одном из моих любимых ресторанчиков». «Ну, Андрей тоже косится на салат. В оливье же яблоко добавляют. Чем апельсины хуже? Уверяю, абсолютно ничем. Я первой начинаю есть салат. Мне действительно нравится. Ну и к мясу подходит, на мой взгляд. Просто отлично. Андрей, подумав с минуту, тоже просит положить ему этот подозрительный салат. Ну да, не самое очевидное сочетание, но вкус очень здорово оттеняется медово-горчичной заправкой. Чуть кислинки, чуть сладости, немного соли. Неожиданно, но вкусно. Уже сам тянется к салатнику. Я победно улыбаюсь. «Пап, я тоже хочу попробовать», — недоверчиво произносит Катя. «Я могу просто порезать огурцы и помидоры», — говорю ей. Но Катя отказывается. Удивительно некапризный ребенок. Ест все, что ей положили. «Катюша, давай мясо нарежу». Андрей помогает дочери. «Опять мое упущение. Я просто не подумала, что медальоны ей сложно будет нарезать. А еще я забыла снять фартук. Ох, все наперекосяк что-то». «А я сегодня еще шуруповерт купила», — беззастенчиво хвастаюсь. «Ладно уж, первое впечатление второй раз не произвести, так что поздно из себя леди изображать. Жаль, в розовом цвете не было набора инструментов. Я бы ради прикола купила». Андрей чуть не давится от смеха. «Ты собралась всю мебель обновить?» — смеется он. «Это просто боль», — серьезно отвечаю я. «Эргономика, фурнитура», — вздыхаю. «Я едва помещаюсь в эту квартиру». Жаловаться я не хотела. Оно само получилось. «Катюш, пить хочешь?» Андрей одним глазом следит за дочерью. «А я вот каюсь. Упускаю ее из виду». «А почему не сняла квартиру побольше?» «Это уже мне». «Да», — подает голос Катя. «Воды, сок или чай?» Я вспоминаю о роли гостеприимной хозяйки. «Андрей?» Гости в один голос просят сок. А ведь я его приготовила. Даже в кувшин перелила. Позор какой-то, честное слово. «Мама больше коробок передала, чем я просила. Болтаю, передавая сок. Меня просто несет. Вот я и пытаюсь впихнуть все. Но пока получается так себе. Сегодня хотела покрасить этот стеллаж, но не успела». «Ты грозилась разнести продавца», — с усмешкой напоминает Андрей. «Претензию я ему отправила, гордо приосаниваюсь, и отзыв написала. На меня вдохновение напало. Катя, тебе что еще подать?» «Нет, спасибо», — вежливо отказывается она. «Вы очень вкусно готовите». От такого простого, но искреннего комплимента я улыбаюсь шире. Я переживала, что Кате не понравится. «Мы на выходных собирались на горке». Андрей смущается. «И хотим пригласить тебя с нами, если ты не против и не занята». «До самого Нового года я совершенно свободна». Я взмахиваю рукой, желая продемонстрировать беспечность. Но стол маленький, и попадаю по стакану с соком. «Ой!» Потому что апельсиновый сок льется на Андрея. Катя, закрыв рот ладошкой, хихикает, а я кидаюсь за полотенцем. Сама от себя в шоке. Где мое спокойствие? Рассудительность? Да и неуклюжестью я никогда не страдала. Как раз наоборот. Ничего страшного. Андрей быстро поднимает стакан. Хорошо, что нам на улицу выходить не нужно. Он прижимает к груди полотенце, а я вытираю стол. Это большое преимущество. Нервно усмехаюсь я. Нет, со мной явно что-то не так. Как-то надо уже брать себя в руки, пока не устроила что-нибудь совсем из ряда вон. Вообще очень удобно. Никаких пробок, и опоздать не получится. Пап, а ты уверен, что брать тетю Яну на горке хорошая идея? Выдает Катя, которая почти все время молчала. Там очень скользко. Привет, приехали. Даже ребенок уже волнуется, что я или сама покалечусь. Или покалечу кого-нибудь.